Господь, и славим Тебя, и призываем Твой Святой Дух, чтобы Он сегодня царствовал в нас, в нашем разуме, в нашем сердце, чтобы из наших уст только словословие Тебе было за великие дела Твои. Дух Святой, наполняй сегодня нас. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы призываем Тебя, Дух Святой, чтобы Твое водительство было в нашей жизни каждый миг, каждый день. Тебе слава великому и святому. Превозносим Тебя и поклоняемся Тебе. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом, наполняй мое сердце Божьей добротой, дай напиться мне твоей воды живой. Тебе и превозносим Тебя, Дух Святой. Ты достоин чести, славы и величия. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И споем еще один псалом. Поклонимся еще Богу в этой песне. Кто есть на небе у меня? Только Ты, Иисус Христос. Кто есть на небе у меня? Не только песнь моя, мой Христос. Он за меня в горниле был, меня Он кровью искупил и душу с Богом примирил, мой Христос. Он за меня в горниле был, меня Он кровью искупил и душу с Богом примирил.